Глава 18. «С днем рождения, Генка!» Потрепала меня за волосы Нюрка, а я аж выпал в осадок от неожиданности. «Чего?» Я только-только вернулся из ночных приключений, и, надеюсь, никто об этом не догадался. Возможно, решили, что я просто вышел утром во двор. «Ты что, забыл?» Расхохоталась она. Ее поддержали дружеским смехом Семен Бывалов и Макар Гудков. Мы находились на школьном дворе, который заливало холодным утренним светом солнце. «Вот это да!» – растянул рот души и Бывалов. «Забыть, когда родился, это надо еще умудриться». Я что-то там бормотал, подходящее по смыслу, затем все свел в шутку. Ведь не скажешь же им, что я день рождения организма, куда я вселился, даже и не отслеживал. Выходит, сегодня Генке исполнилось 16 лет. Возраст совершеннолетия. Или когда там в это время у хроноаборигенов совершеннолетие считалось? Судя по обстановке, чем раньше, тем лучше. Насколько я помню, к уголовной ответственности уже привлекать меня можно. А вот в брак вступать как бы и рановато. Нет, жениться я не собираюсь, во всяком случае, в ближайшее время. Но при этом меня очень интересует возраст, когда я смогу уже сам по себе жить, без опеки трудовой школы. Вроде теперь могу уже. Нужно будет по возвращению проконсультироваться у Фаулера. «А мы тебе такой подарок приготовили!» Заговорщицки хихикнула Люся, не выдержав необходимости хранить такой страшный секрет. «Только мы тебе его попозже вручать будем!» Сердито толкнула Люсю кулачком в бок Нюра и что-то засимофорил ей глазами. Та опять засмеялась, толкнула Нюру, и они, шепчась и хихикая, убежали обратно в школу. «Ты что, сегодня не ночевал?» Подозрительно уставился на меня Макар, дождавшись, как Семен тоже уйдет в школу. После того, как за мое патронирование городской бюджет выделил им дополнительные деньги, отношение Макара ко мне изменилось явно в лучшую сторону. А когда оказалось, что я еще и играть на музыкальных инструментах могу, так вообще... Конечно, в разряд любимчиков к нему я не перешел, но в свою стаю он меня принял. «А что?» – осторожно сказал я и поправил сползающую лямку торбы, которую я носил как рюкзак. В торбе лежала кукла, которую я поймал эту зеленую призрачную хрень с помощью того случайно подобранного заклинания из книги Лазаря. «А то!» – нахмурился Гудков. «Ты же сам видишь, Генка, какое это село ненормальное. Сплошные фанатики и мракобесие. Хуже, чем в Средневековье. Так что надо 100 раз подумать, прежде чем куда-то ночью ходить. В общем, чтоб больше этого не было. А то рассержусь и приму решительные меры. Ты меня знаешь». «Да я...» «Ты меня слышал, Генка», — отрезал Гудков. «А эти два деятеля, как придут, с ними отдельный разговор будет». Я понял, что он имеет в виду Гришку и Зёзика, которые явно-таки ходили к Марии Магдалине и Соломии Мироносице маленько поженихаться. Ну, хорошо, хоть не один я. Так что мой ночной вояж особо не выделялся на фоне всеобщей недисциплинированности. Я хотел уже уйти к себе, как дверь в школу открылась, и оттуда вышли агитбригадовцы. Макар Гудков, Семен Бывалов, Виктор Зубатов, Жорж, Нюра, Люся и Клара Колодная. «Ну что, Генка?» – весело сказал Гудков. «Еще раз с днем рождения и прими от нашего коллектива небольшой подарок». Нюра, Люся и Клара подошли ко мне. Нюра протянула сверток, а девчата со смехом полезли целоваться. «Ха-ха-ха, да погодите вы!» – и себе рассмеялся Гудков. «Пусть хоть подарок раскроет, замучили парня». Я раскрыл сверток, там были две книги. «Миф о Христе», «Христос как динамо-машина капитализма» Дрейвиса и «Религия и здравый смысл» Гольбаха. «Спасибо», – сказал я, не зная, плакать или смеяться от столь неожиданного подарка. «Ты еще не все посмотрел, Генка!» – воскликнула Люся, аж приплясывая от нетерпения. И точно. Обалдев от названий подаренных книг, я совершенно не обратил внимания, что там было еще что-то. Я развернул бумагу дальше. Это оказалась рубашка. Довольно неплохая, практичная, ярко-синего цвета, из плотной мягкой ткани. «Мерей!» – воскликнула Люся. «Что, прямо здесь?» – поежился на холодном ветру я. «Действительно, что вы, парни, в оборот взяли?» Заступился за меня Жорж. «Замучаете прямо в день рождения!» «Ну так пошли в школу!» Велели девушки и потащили меня внутрь. Я только успевал ногами перебирать. Затащив меня к себе в класс, Люся потребовала. «Снимай куртку и мерь рубашку!» «Ага!» Растерянно от такого напора пробормотал я, опустил рюкзак-торбу на пол себе под ноги, затем стащил куртку, рубашку и начал надевать подаренную рубаху. «Смотрите, девчата, я же говорила, что рукава длинными будут!» Расстроенно воскликнула Люся. «Я сперва не понял печали. В это время особо такими вещами не заморачивались, могли носить одежду на вырост с чужого плеча. После революции, да и вообще в это время, народ жил в среднем небогато, а большинство за чертой бедности, если смотреть глазами человека из 21 века. А тут прям Люся панику из-за длинных рукавов подняла. Да и не настолько уж они длинные. Не желая, чтобы девушки расстраивались, я успокаивающе сказал: «Ничего страшного, Люся, я подверну. Очень красивая рубашка». «Не, ну вы посмотрите на него!» Чуть не плача, возмутилась Люся. «Чурбан бесчувственный!» «Почему я чурбан?» Не понял я. «Ты даже не обратил внимания на рубашку?» Покачала головой Нюра. «Напялила все». Я пожал плечами. Никогда не понимал все эти ахи и охи над тряпками. Но напялил. А что делать-то надо было? «Рубашку-то мы тебе сценическую пошили», укоризненно объяснила наконец Клара. «А Люся вышила. А рукава получились длинные, обрезать нельзя. Там по манжету основной узор идет. Придется подшивать выше», озабоченно сказал ей Нюра. «А я думаю, нужно вот здесь и вот здесь прихватить, тогда нормально будет». Не согласилась с ней Люся и поддернула рукав вверх. «Погоди, я булавки возьму», торопливо сказала Нюра. «Заколоть надобно, чтобы не перекосило». Пока они спорили, Клара достала из своей сумочки небольшое зеркало и показала меня в отражении. Видно было только небольшой кусочек меня, но я понял, что да, вся рубаха была расшита узорами и бисером. «Ого!» – опешил я. «Спасибо! Красота какая!» «Генка, мы тебе и образ сценический придумали, да, девчата?» – улыбнулась Клара и добавила. «А куртку, я смотрю, ты совсем порвал. Рукав чуть не отваливается. Давай-ка сюда, я зашью». Она отобрала у меня куртку и села на свой тюфяк. Мы все спали на полу, на своих тюфяках, которые привезли с собой. «И пуговиц трех нету», – пожурила она меня. Я вздохнул. Ну а что мне объяснять ей, что пришлось лезть на эту чертову иву, потому что гадский зеленоватый мяч-призрак поглазел-поглазел на меня, а потом, ни слова не говоря, просто взял и начал таять. Поэтому мне пришлось туда лезть быстро. А потом слова заклинания читать, одной рукой придерживая куклу и записку со словами, а второй цепляясь за ветви. Вот и оторвались где-то пуговицы, я и не заметил. Не до этого было. «Не крутись», — строго велела мне Люся, пока Нюрка, зажав во рту булавки, принялась подкалывать рукава. «Фифно», — пожаловалась Нюра. «Давай к окну подойдем, Генка», — велела мне Люся и осторожно потащила к окну. «Здесь плохо видно. Нам же надо, чтобы стыки незаметно шли, а то узор перекосит». Она еще что-то там тарахтела. У меня аж голова кругом пошла, и через пару минут мой мозг перестал воспринимать все это. Наконец, экзекуция была закончена. Консилиум портних постановил, что рубаха подметана, и меня можно выпускать на свободу. Я забрал зашитую куртку у Клары, поблагодарил ее и девчат, прихватил торбу с куклой и рванул к себе в чуланчик, только пятки засверкали. А то еще чего-нибудь придумают. В коридоре я наткнулся на Зёзика и Гришку, которые, крадучись, возвращались обратно. Вид у обоих был хоть и помятый, а у Гришки разбита скула, но оба были довольны, как объевшиеся сметаны коты. Я аж позавидовал их умиротворенному виду. Обнаружив, что это я, они принялись поздравлять меня с днем рождения. «А что это ты, брат, говорят, совсем забыл об именинах?» — покачал головой Зёзик. «Но у нас этот номер не пройдет. Ты сегодня всех напоить должен». «Думаешь, в этом селе спиртное взять где-то можно?» — удивился я. «Ха-ха, если знать, где достать, то можно все», — хохотнул Гришка и подмигнул мне. «Ой, ты представляешь, Генка, настолько, что Гудков так отругал», — пожаловался Зёзик. «А что ругать-то? Пришли мы вовремя, не опоздали. Работу свою выполняем». «Да ему лишь бы поругаться да повоспитывать», — махнул рукой Гришка. «Не знаешь разве?» «Вон Жоржа, да воспитывался», — крякнул Зёзик. «Пропадает человек». «А что там с Жоржем случилось?» — воспользовался состоянием парней я и задал вопрос. «Почему Гудков его на Семена заменил?» Да там история такая вышла», — вздохнул Зёзик и, понизив голос, принялся свистящим шепотом рассказывать. «В общем, начал нас Жорж за одной дамочкой ухлёстывать. И доухлёстывался до того, что захотел на ней жениться». «И что? Разве женить бы это причина, чтобы от номеров отстранять?» — не понял я. «Да погоди ты», — рассердился Зёзик. «Это же не все еще. В общем, дамочка эта оказалась воцерковленной». «В каком смысле?» «В самом прямом», — вздохнул Зёзик. «Мало того, что отец у нее священник, так она сама из церкви не вылезает». «Ну и что?» «А то. Гудков, как узнал, Жоржа сразу на ковер. Там такое началось. В партком, на комсомольское собрание. Из комсомола даже выгнать хотели. А он, дурак, еще и уперся. Говорит, люблю и жениться буду». «Все равно не понимаю. Ведь можно было сказать, что он ее из тьмы мракобесия спас. К свету коммунизма привел». «Она отказалась к свету», — вздохнул Гришка. «Уперлась и все. Более того, сказала, что если хочет жениться, то только через венчание. Гудков там вообще чуть с катушек от злости не съехал. Так орал». «Так а зачем ему эти подробности рассказывали?» — удивился я. «Ну, хочет венчание. Можно же было тихонько повенчаться где-то, никто бы и не узнал». «Да какое там тихонько?» — вздохнул Гришка. «Эти святоши, они же все идейные. Эта дамочка приперлась на комсомольское собрание Жоржа спасать, а там это прямо при всех и заявила». Они еще повозмущались и пошли к себе в класс, а я задумался. Дело здесь не в ее приверженности церкви и вере. Вера тут вообще ни при чем. Есть такие женщины, да, впрочем, и мужчины, которые стараются своего партнера прогнуть. Раз прогнула, два прогнула, и будет гнуть до того, пока он не сломается. Тогда она его выбросит. Он ей сломанный уже не интересен, а сама следующую жертву искать будет. Вот это бедный Жорж попал. И самое плохое, что, потеряв голову от любви, он уже позволил ей себя дважды прогнуть. В результате потерял почти все. Его отстранили от номеров, уменьшили зарплату и чуть не выперли из комсомола, что в это время приравнивалось к измене. И я не удивлюсь, если он, когда вернется, узнает, что она не выйдет за него замуж. Я вздохнул и пошел к себе в чулан. Надо будет с ним поговорить. А в чулане меня с нетерпением ждали Енох и Моня. «Ну что?» — воскликнул Енох. «Ты почему так долго, Генка? Мы уже тут с ума чуть от беспокойства не сошли», — поддержал приятель Одноглазый. «Да на кладбище долго ходил», — ответил я. «Почти всю ночь». «И что, нашел?» — нетерпеливо спросил Моня. «Да нет, там тоже ничего не было. Ни призраков, ни другой какой чертовщины. Я ходил там, ходил, пока окончательно не задубел. Рассердился и пошел домой». «А ты к могилкам подходил?» «И к могилкам подходил, и на перекрестке у входа на кладбище стоял. Ничего», — вздохнул я. «Только и успел хрень какую-то зеленую поймать. На иве сидела. Вроде как призрак, но не призрак. Не пойму, что это». Я показал куклу. «Вот пока оно здесь. Надо думать, что с этим дальше делать». «Первый раз такое вижу», — удивился Енох. «Это точно не душа. В смысле, не человеческая душа. Но это призрак», — задумчиво сказал Моня. «Может, и человек просто изменился как-то. Что делать теперь с ним будешь?» — спросил Енох, опасливо косясь на куклу. «Не знаю». Поморщился я и сунул куклу обратно в торбу. А торбу пихнул в кучу барахла, которая была в чулане. «Нужно в книге искать, как вернусь. Хотя, думаю, к цыганам сходить тоже нужно». «Ты и так той старухе сколько должен?» «Ну так она мне и помогла сколько, цыганка эта», — ответил я. «Я готов хоть к цыганам, хоть куда угодно, лишь бы понять, как все это правильно функционирует. Те же спиритисты сколько помогли мне?» «Нет, Генка», — начал было возмущаться Енох, как вдруг дверь со стуком распахнулась, и на пороге застыла Клара. «Ага», — сказала она и вошла внутрь, захлопнув дверь. «Вот ты и попался». «Что такое, Клара?» Спросил я, не понимаю, какая муха ее укусила. Вроде нормальной была, когда куртку зашивала. «А то!» Свистящим шепотом зашипела Клара, глаза ее горели, ноздри раздувались. «Я давно тебя подозревала, еще с вербовки». «В чем, Клара?» Удивился я. «Я ничего не сделал. Если ты про то воровство, так даже Зубатов потом признал, что я не виноват». «Ты медиум!» Пальцы Клары обличительно уставились на меня. Меня аж передернуло. «Я давно слежу за тобой». «Клара, ты бредишь», — с сожалением покачал головой я. «Это ты лжешь». Клара достала из кармана мою записку с заклинанием латынью и помахала передо мной. «Вот это ты влип, братец», — прокомментировал Енох. Одноглазый Моня от замечаний воздержался. «Я зашивала твою куртку и в кармане нашла», — нервно хохотнула Клара. «Ну и что?» — пожал плечами я. «Это я ручку расписывал. Каляки-маляки. Сама глянь, там смысла нет. Просто буквы и закорючки». «Хм, я немного латынь знаю. Совсем немного», — Но даже моих скудных знаний хватает, чтобы понять, что слово «меледикцио» переводится как «проклинать», а «серви» — «порабощать». Я чуть в осадок не выпал. Я училась в школе для благородных девиц и получила блестящее образование. Увидев мои вытаращенные глаза, пояснила Клара и покраснела. Понятно. Я не знал, что еще говорить. Повисло мучительное молчание. Ее надо убить, сказал Енох, и я не понимал, он сейчас шутит или вполне серьезно. То, что она доставит мне кучу проблем, я уже понял. Ты медиум, опять сказала Клара и замолчала, с вызовом глядя на меня. Я не стал ничего отвечать. «Ты почему молчишь?» — зашипела она возмущенно. «А что мне говорить?» — пожал плечами я. «Ты уже все для себя решила. Нашла какую-то ерунду и составила целый заговор. Волшебников не бывает, Клара. Это все сказки. Не лги мне». «Не веришь?» — ухмыльнулся я. «На вот, сама почитай». Я протянул ей подаренную гитбергаусами книгу «Религия и здравый смысл» Гольбаха. «Прекрати». Клара отшвырнула книгу в угол, та раскрылась и упала. «А между прочим, это был мой подарок на день рождения». Сделанным сожалением вздохнул я. «Ребята от души подарили». «Прекрати поясничать». Сузила глаза Клара и стала еще больше похожа на змею. «Я под дверью все слышала. Ты разговаривал с кем-то. Про кладбище рассказывал, про могилки, про перекресток и про призраки. Дальше продолжать?» «Не надо», вздохнул я. «Это я слова репетировал, Клара. Монолог бедного Йорика». «Ты попал, Генка», озабоченно сказал Енох. «Там нет таких слов», сказала Клара и ехидно добавила. «Ты попал, Генка». «И самое худшее, что ни я, ни Моня не можем ничего ей сделать», пожаловался Енох. «Село какое-то проклятое. Мы бессильны здесь». «Что ты от меня хочешь?» спросил я. «Немного», улыбнулась Клара с видом победительницы. «Я хочу, чтобы ты мне кое в чем помог, Геночка». «Это не ко мне», нахмурился я. «А не то все узнают, что ты черной магией занимаешься», зло улыбнулась Клара. «Так что ты хочешь?» «Сделай так, Гена, чтобы Виктор Зубатов полюбил меня без памяти и женился на мне». Я чуть не упал.